Оказываюсь я в длинном холле, напомнившем мне академию. По одной стороне ряды одинаковых дверей с табличками, по другой — высокие окна, низкие диванчики без спинок и ожидающие посетители. Обстановка деловая, ни очередей, ни толчии. Люди приходят явно по предварительной договоренности. Из одной двери вылетела сияющая довольная девица, сразу же туда зашел грузный угрюмый мужчина с тростью. Остальные ведут себя спокойно, перелистывают журналы, смотрят записи. Табличка на двери передо мной гласит: «Радер Алсон, некромант-целитель первого уровня. Первичный прием — 5 золотых, последующие — 3». Однако, дорого ценит себя господин Алсон. Даже в Ирносе цены ниже. Потому и толпы жаждущих попасть внутрь не наблюдается. Оглядываюсь на присутствующих. В конце холла группа из 4 человек. Затем пожилая дама с вихрастым подростком. Элегантный юноша поддерживает под локоток подругу. Чуть дальше 2 женщины, воинственно поглядывающие друг на друга. Мельком замечаю на обеих порчу 6 уровня, причем наложенную одним и тем же магом. Все на приличном расстоянии от приемной Алсона. Задеть не должно. Но на всякий случай я заготавливаю мощную защиту, так, чтобы прикрыла и меня, и случайных свидетелей моих геройств. Затем я негромко стучу. Не влетать же с воплем чистильщиков, всем стоять, руки за голову. Дожидаюсь спокойного «проходите» и пользуюсь приглашением. Некромант-целитель своих клиентов поджидает в глубоком мягком кресле, обитом темно-коричневой кожей, отчего он сам кажется еще меньше и невзрачнее. Вживую он выглядит непригляднее своего изображения, землисто-бледный, с напряженным взглядом, весь какой-то издерганный и замученный. Тонкие белые пальцы нервно елозят по кожаным подлокотникам. Прямо оживший образ с дешевой вывески кабачка грошового квартала Брэгварда. Светлого дня, вежливый кивок. На что жалуетесь, что-то болит? Хороший вопрос. У меня мужа убить пытаются. Пойдет такая головная боль? Господин Алсон, именем короны вы арестованы. Сколько раз я произносила эти слова, начиная с Вейнера. Много. Можно начать классифицировать и обобщать реакцию на них тех, кому они предназначены. Страх, гнев, ярость, агрессия, досада. Доводилось встречать и истерический смех, и попытки самоубийства. Редко кто оставался невозмутим и сохранял достоинство. Но первый раз в глазах преступника я вижу радость. Алсон с трудом выбирается из кресла, обходит стол, протягивает руки тыльной стороной вверх, демонстрируя отсутствие активных заклинаний. «В кармане куртки у меня артефакт-усилитель», — сообщает мне Радер. «Можете вынуть сами». «О, эту ловушку я проходила. В тот момент, когда я полезу в карман, он попытается меня оглушить и сбежит. Ставлю защиту и с невозмутимым лицом достаю из куртки кольцо». «Что, даже не дернулся?» «Вы имеете право хранить молчание, ваша аура все скажет за вас». «Я не хочу хранить молчание». Голос усталый и отчаянный. «Госпожа, вы же из службы правопорядка Бальмонда. Я должен вам рассказать. Сделайте запись. Запись сотрудника службы приравнивается к доказательству. Я...» На последнем «я» он вдруг начинает хватать ртом воздух и задыхаться. В смятении я пытаюсь понять, что происходит. Касаюсь ауры и теряюсь окончательно. Это не Алсон, не маг, убивший Вемера и купивший Горта. Безусловно, его внешность, но не он. Тело, принадлежащее убийце, дрожит, искажается, плывет и стекает на пол красно-бурой жижей. Плоть, кости, волосы. За секунды все превращается в однородную мерзкую кашу. Я уже сталкивалась с подобным. Заклинание быстрой чистки. Его применяют работники коммунальных служб, когда необходимо срочно устранить засор в бытовой канализации. Однажды в Вейнра мне довелось присутствовать при захвате магов, веками торговавших незаконными артефактами. Всем им грозила смертная казнь. Кто-то из них и запустил сотрудника службы подобной гадостью, но тогда заклинание действовало медленнее, позволяя рассмотреть чудовищные последствия во всех подробностях. Сейчас все происходит, словно в записи при ускоренном режиме. Миг, и я стою посреди бурой лужи. Всевышний! Если бы не каблуки, мои туфли утонули бы в этой жидкости. Как назвать то, во что мощное бытовое заклинание превратило человека? Нервы у магов крепкие, но всему есть предел. Только я упрямо выдираю себя из оцепенения, пополам с тошнотой, выискивая следы. Заклинание чистки сработало на одну из произнесенных фраз. Какую именно? Служба правопорядка? Должен вам рассказать? Сделайте запись? Или накладывающий заклинание маг поступил хитрее и привязал к спусковому рычагу все три словосочетания, произнесенные одновременно. Но поражает даже не это, а то обстоятельство, что в заклинании быстрой чистки чувствуется аура Алсона. Того Алсона, что расписался на договоре покупки в Анзелесе и утром проклял Пайпера. И это вовсе не несчастный маг, на моих глазах растекшийся жижей по полу. Переступаю с ноги на ногу. Под туфлями противно хлюпает. Мне нужен человек, который скажет, что я не сошла с ума, что мне не померещилась чужая аура в теле Родера, и возникшая в моей голове догадка, несмотря на всю ее дикость, может оказаться правдой. Я возвращаюсь в Ирнос.